Послесловие. В книге описаны далеко не все сохранившиеся памятники культурного наследия кирпичного стиля дореволюционного периода. За время работы над темой я побывала на многих фабриках и увидела достаточно в пользу их сохранения и популяризации. В Москве до сих пор действует производство в некоторых старинных комплексах, что не может не радовать. Продолжается промышленная история на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе, ныне заводе «Сварс», где производят, ремонтируют и реставрируют трамваи, автобусы, троллейбусы и электробусы. Меня там гостеприимно встретили и даже дали подняться по водонапорной башне. На заводе сохранилось большинство дореволюционных построек, а также ценные советские артефакты, такие как агитационные панно или трофейные станки, которые работают до сих пор. Масштабное производство объединенных кондитеров действует в бывших корпусах кондитерской фабрики Абрикосовых. По цехам, не переставая, идут экскурсии для взрослых и детей, где радушно угощают свежайшим шоколадом с конвейера. Главную архитектурную ценность комплекса, личный дом Абрикосовых, бережно реставрируют, почти завершив работу. Из реставрационной мастерской уже вернулось на место витражное окно, уникальная особенность дома. Здание Краснопрудной электрической трамвайной подстанции идеально сохранило фасад в псевдороманском стиле, напоминающий средневековый замок. Оно до сих пор служит транспорту. В нем располагается один из отделов московского метрополитена. Та же судьба у второй городской трамвайной электрической станции 1916 года в Симоновской слободе. В здании размещается Всероссийский теплотехнический научно-исследовательский институт. Действует и трамвайно-ремонтный завод на Волочаевской улице, сооружения которого были построены для Золоторожского трамвайного парка в 1909 году. После революции он назывался трамвайным депо имени Бухарина. Работает электродепо «Красная Пресня», дореволюционные цеха, которые обновили в 2022 году, и бывший Пресненский трамвайный парк, открытый в 1909 году. Сейчас в нем уже стоят автобусы Мосгортранса. На Третьей Рыбинской улице действует производство макарон. В прошлом – макаронной фабрики товарищества «Динго». На территории сохранился личный дом хозяина в стиле ар-нуво, в котором живут. А само производство было выкуплено итальянской фирмой, изделия которой продаются по всему миру. У меня есть личная история, связанная с изделиями фабрики. Из моей поездки на Биеннале современного искусства Венеции в качестве подарка я привезла макароны, которые посоветовали коренные жители. Их мне еще пришлось поискать по местным магазинам. По возвращении в Москву у меня был запланирован визит на фабрику, где в магазине я благополучно докупила те же макароны. Оказалось, что московская фабрика выпускает эти же изделия, так как производитель один. Только в Италии они продаются с синей этикеткой, а у нас с красной. Сохранились цеха бывшего Покровского парка конно-железных дорог 1914 года Центросоюзном переулке, дом 22 и 24. А по соседству, в Переведенском переулке, на территории бывшей фабрики товарищества «Апритуры», Содружество мастерских красильной промышленности, а в советское время Московской красильно-апритурной и технических бумаг фабрики «Октябрь», уже давно размещаются мастерские художников, издательства, музыкальные студии и так далее. Под выставочные площадки, публичные мероприятия и ярмарки адаптированы табачно-гильзовая фабрика «Катык и Ко», в которой находится ресторан, хрустально-стекольный завод по производству флаконов для духов Фредерика Дютфуа, преобразованный в центр творчества и дизайна, главная канализационная насосная станция 1895 года, где размещается музей воды. Саринский проезд, дом 13. Некоторые здания закрыты, и я годами пытаюсь достучаться до владельцев. На Воронцовской улице стоит мое самое любимое сооружение в стиле промышленного модерна. Бывшая фабрика фармацевта Столкинда, впоследствии выкупленная акционерным обществом «Эрманс и Ко». В период работы над книгой я оказалась наиболее близка к цели попасть внутрь. Благодаря управе Таганского района дело по части адреса и владельца фабрики прояснилось, и, надеюсь, они рано или поздно выйдут со мной на связь. Здание Миусской электрической трамвайной подстанции также заколочено. Числится собственностью ГУП «Мосгортранс» или «Московского метрополитена». Пока ведомства определяются, внутри не побывать. Реставрацию самого Миусского трамвайного депо я наблюдала воочию и хорошо знакома с проектом его преобразования в фудкорт. Большая часть фабричных комплексов заселена современными арендаторами. Например, в бизнес-центре «Галутвинская слобода», одном из первых, проект разработан в 1995 году, и удачных примеров реновации. Сооружение бывшей парфюмерной фабрики «Эмиля Бадло», которая в советское время называлась «Косметической фабрикой «Рассвет», переживает новое рождение в жилые апартаменты и арендные площадки прямо сейчас. Подобную адаптацию уже прошли бывшая шелкопредильная фабрика анонимного общества предения коконного отброса в России, основанная в 1899 году и переименованная в советское время в фабрику «Пролетарский труд». Склады водочного завода Смирнова на Садовнической улице, бывшая мануфактура Эмиля Цинделя, в районе которой до сих пор сохранились здания общежитий для служащих с ажурными коваными лестницами в подъездах. Здания жилые до сих пор. Громкий проект реновации последних лет – передвижка фасадов дореволюционных цехов и водонапорной башни – пережил бывший Бутырский машиностроительный завод «Густава Листа», в советское время завод «Борец». На территории завода строится жилой комплекс «Шереметьевский», где предусмотрена историческая зона с дореволюционной архитектурой. Офисный центр размещается в бывшем комплексе на Спартаковском переулке, дом 2, строение 1. Второй, Звенигородской улице, дом 12, строение 19, на Савинской набережной, где была фабрика Альберта Гюбнера, построена одним из самых талантливых и плодовитых архитекторов Серебряного века Романом Клейном. В зданиях фабрики товарищества «Редовей и Ко», на которой производились кожаные изделия, клеенки, брезенты и линолеум, в советское время переименованный в Московский завод искусственных кож имени Нагина, улица Витебская, дом 9. Сейчас размещаются разношерстные учреждения. Строения комплекса сохранились практически в первозданном виде с 1880-х годов и должны быть, наконец, замечены муниципальными властями и инвесторами для осуществления здесь полноценной научной реставрации. Соответствующего подхода к сохранению заслуживают и постройки Московского электромеханического завода имени Владимира Ильича на Дубининской улице, дом 69, построенные в период с 1847 по 1916 годы британскими предпринимателями Хоппером и Ригли, сначала для производства паросиловых машин, а после продажи Льву Михельсону военной продукции. Также заслуживает реновации кластер на Ленинской слободе, дом 26, и на Островском проезде, дом 3, строение 3. Акционерное общество химической фабрики «Фридрих Байер и Ко», чей химик Феликс Хоффман изобрел аспирин, было одним из крупнейших химических предприятий в Москве. Его комплекс 1898 года на Лужнецкой набережной, дом 2/4, так и не дождался адаптации под современное использование. В 2023 году его снесли. Реставрацию и реновацию в момент написания книги переживают важнейшие ансамбли архитектуры кирпичного модерна. Корпуса типографии Александра Левинсона, Трехпрудный переулок, дом 9, архитектора Федора Шехтеля, 1900 года постройки – и Замоскворецкое трамвайное депо, советское название «Депо имени Апакова», построенное по проекту инженера Владимира Шухова в 1909 году, улица Шабловка, дом 9, строение 3. Здания типографии адаптируются под жилые апартаменты, а реставрацией депо занимается владелец – московский метрополитен. Мои попытки попасть внутрь типографии ограничились длинной перепиской с представителями застройщика, который так и не нашел время для встречи. А визиты в депо, как было заявлено собственником, в настоящий момент осуществляются в соответствии с прайс-листом на проведение съемок для производства художественных фильмов и рекламы. Так что, возможно, мне еще удастся запечатлеть процесс реставрации памятника. Самым спорным проектом реновации последних лет, безусловно, стала идея постройки нового жилищного комплекса на территории бывшего трехгорного пивоваренного завода, в советское время пивоваренный завод имени Бадаева. Мне посчастливилось побывать в корпусах до реноваций, где я увидела уникальную систему оконных рам и вентиляции 20 века, резервуары для хранения зерна, да и все дореволюционные постройки, некоторых из которых легендарный завод уже лишился в пользу современного строительства парящего жилого комплекса «Бадаевский». Его проект разработало швейцарское архитектурное бюро «Херцог и Демерон». Подобную ситуацию переживает комплекс бывших мастерских Московско-Брестской железной дороги, построенный в 1870-х и преобразованный в советское время в электромашиностроительный завод памяти революции 1905 года на Пресненском валу. У местных жителей место называется Кросный, по имени основанной в начале 1990-х группы компаний, первый наладивший выпуск отечественных спутниковых тарелок на базе завода. Сейчас на территории завода строится жилищный комплекс, который, к сожалению, поглотил достаточно исторической застройки. Самая очаровательная постройка завода пока на месте – это бывшая насосная станция на Грузинском валу, дом 3. Также спорной или непонятной, мне кажется, ситуация с положением фабричных корпусов товарищества Прохоровской трехгорной мануфактуры. На ее территории сохранился весь комплекс дореволюционных строений, некоторые из них в процессе реставрации, а также советское здание электростанции 1928 года в стиле конструктивизм архитектора Моисея Бабицкого и инженеров Сорокина и Лаврова. Огромное историческое наследие Прохоровых и в архитектуре, и в большом собрании дневников хозяев, предметов мебели, инструментов и образцов ткани не имеет единоличного владельца. План развития территории и сохранения артефактов не ясен. В данный момент в исторических корпусах размещаются арендаторы. Некоторые из описанных в книге фабричных комплексов были раскрыты одним или несколькими корпусами, но, безусловно, заслуживает внимания главное производственное здание фабрики Станиславского и комплекс дореволюционных построек товарищества Даниловской мануфактуры жилого и социального назначения. Варшавское шоссе, дом 13, корпус 1. Дом директора Филиппа Лаута. Варшавское шоссе, дом 15, дом второго директора Эмиля Нейвелера. Варшавское шоссе, дом 19, 23, 25 и 29, корпус 1, где размещались больница, родильное отделение, квартиры, казармы и общежития. Несмотря на заметные потери, архитектура Москвы далеко не утратила промышленное наследие. Главное, чтобы в городе поддерживали талантливые проекты с бережным отношением и научным подходом к его сохранению.